Шесть рукопожатий. Теория шести рукопожатий. Теория, согласно которой любые два человека на Земле разделены лишь шестью уровнями общих знакомых. Теория была выдвинута в 1969 году психологами Стэнли Милгромом и Джеффри Треверсом. Для успеха вашей карьеры не так важно, что вы знаете или даже кого вы знаете. Важно, кто по-настоящему знает вас и как именно он вас знает. Айван Миснер, основатель BNI. Сценарий. Я работаю в маркетинге и хотел бы привлечь серьезных клиентов. Я думаю, это был бы быстрейший путь к моему продвижению. Но я не представляю, как наладить контакт с богатыми и знаменитыми людьми. Возможно ли, чтобы никто, вроде меня, пробился через все слои персонала, которые окружают могущественных людей в наши дни? Если вы работаете в области продаж, маркетинга или развития бизнеса, у вас тяжелая работа. Вам нужно заставить совершенно посторонних людей слушать вас. Задача еще больше усложняется, если эти люди находятся на самом верху и окружены десятками привратников и сторожей. Холодные звонки и другие техники для завязывания контактов с совершенно посторонними людьми стоят целой книги. Кстати, над этим я сейчас и работаю. И все-таки здесь я хочу привести несколько трюков, которые помогут вам быстро сократить расстояние с шести рукопожатий до одного. Создайте ситуацию один на один. Во-первых, вы можете применить подход, который я использовал для того, чтобы представиться Тому Стенбергу из Staples. Влиятельные люди часто участвуют в семинарах и круглых столах и обычно просят задавать вопросы в конце своих выступлений. Так что идите на такие мероприятия и задавайте правильные вопросы. Помните, что ваша задача – дать возможность таким людям прозвучать интересно, то есть задать такие вопросы, на которые они сами хотят ответить. Вам необходимо предоставить им возможность продемонстрировать себя в нужном свете и тем самым создать эмпатию зеркальных нейронов и необходимость ответить вам взаимностью. Так что не убивайте эту возможность попытками покрасоваться самому. Чтобы увеличить свои шансы на успех, посещайте благотворительные мероприятия, акции с раздачей авторами книг автографов, или любые другие встречи, на которых у вас может возникнуть шанс оказаться лицом к лицу с кем-либо из VIP. Если вы достаточно креативны, то всегда найдете способ заставить такого человека осознать, что вы его чувствуете, даже в ходе публичного мероприятия. И если вам это удастся, вы сможете мгновенно установить контакт. Сделайтесь виртуальными союзниками. Однако собрание не единственное место, где можно сократить расстояние до одного рукопожатия. Благодаря интернету вы можете прикоснуться к знаменитой персоне онлайн, особенно если помните фундаментальное правило, что люди хотят знать, что их чувствуют. Один из таких случаев произошел со мной после публикации моей первой книги «Get out of your own way». Тогда я обнаружил, что написание книги подобно рождению ребенка. Вы надеетесь, что он будет умным и привлекательным, будет хорошо принят, но никогда не можете угадать точно. Вы бросаетесь проверять, какие рецензии и отзывы написаны на вашу книгу, что о ней говорится в блогах и дискуссионных группах. Вы обнаруживаете, какие тяжелые чувства вызывают отрицательные отзывы и насколько поднимают ваш дух отклики, свидетельствующие о том, что вас понимают. Поэтому я бы рекомендовал вам найти возможность оставить отзыв на книгу, которую написал интересующий вас человек. Если вы напишете не просто «отличная книга, рекомендую», а внимательно книгу прочтете, найдете болевые точки и откликнетесь эмоционально, то ваш отзыв будет замечен. Сегодня почти все, независимо от уровня их власти и богатства, путешествуют по сети в поисках информации о самих себе. И в такие моменты между ними и вами не существует никаких привратников и охранников. Я знаю, трудно представить себе, как звезды гламура или руководители крупнейших корпораций сидят за компьютером и вбивают свои имена в строку поиска Google. Но поверьте, это именно так. Установите контакт со сторожем. Делая холодный звонок, вы, конечно, не установите контакт с VIP сразу, потому что окажетесь в кольце блокады его сторожей. Поэтому так важно установить отношения с человеком, работа которого состоит в создании для вас препятствий и преград. Превратите этого человека из врага в союзника и сможете выйти на контакт с VIP почти всегда, когда захотите. Чтобы это сделать, вам надо понимать некоторые вещи. Сторож критически важен для успеха VIP и заслуживает уважения и признания. Сторож VIP бывает не менее интересен, чем сам VIP, и будет благодарен вам за то, что вы это понимаете. Сторож, скорее всего, испытывает некоторый дефицит зеркальных нейронов, поскольку целый день находится под огнем раздраженных людей только потому, что правильно делает свою работу по защите босса, который часто бывает не очень благодарен за нее. Итак, в вашем арсенале несколько проверенных техник для установления контакта с людьми, которые вам казались недосягаемыми. Все эти методы достаточно просты, и основное, что от вас требуется – мужество. Все эти техники основаны на трех фундаментальных правилах. Сделайте так, чтобы люди чувствовали себя интересными, чтобы они чувствовали себя важными, и самое главное, дайте им понять, что их чувствуют. Почему это работает? Потому что под толстым слоем гламура, денег и власти остаются люди. И вы можете установить контакт с любым человеком до тех пор, пока сами этого хотите. Полезная мысль. Внутри самого недоступного VIP, больше всего желающего, чтобы его оставили в покое, живет человек, который мечтает, чтобы с ним установили контакт. Но правильный контакт. Практические шаги. Кем вы больше всего восхищаетесь и с кем хотели бы встретиться? Найдите в интернете места, где этот человек выступает, и способ получить приглашение. Если этот человек написал книгу, используйте сайты книжных магазинов, чтобы написать хороший отзыв. Если у вас есть блог, напишите в нем, как этот человек изменил вашу жизнь. Используйте сайты социальных сетей для того, чтобы дать о нем положительные отзывы.